Молитва утренняя. Боже, Творче и Владыко мира, призри милостиво на создание Твое, украшенное Твоим божественным образом в сии утренние часы. Да живит, да просветит Твое око тьмами тем крат светлейшие лучей солнечных, мою душу темную и умерщвленную грехом. Отыми от меня уныние и леность, даруй мне веселье и бодрость душевную, да в радовании сердца моего славлю Твою благость, святость, Твое беспредельное величие, бесконечные Твои совершенства на всякий час и на всяком месте. Ты бо еси Творец мой, и Владыка живота моего, Господи, и Тебе подобает слава от разумных созданий Твоих на всякий час, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.